Доктор Кью продолжал следующим образом. Прежде всего он подцепил взрослого Амбер. «Неужели вы на самом деле думаете, что спасаете его, болея сами?» — спросил он. На что Амбер могла ответить только «наверное, нет». «Ему грозит опасность умереть?» «Не в ближайшем будущем, судя по словам медиков». «Но вы находитесь под каким-то проклятием, которое приказывает вам заболеть и оставаться больной, чтобы спасти его жизнь. Именно это вы и делаете». «Мне кажется, вы правы». «Тогда вам нужно только разрешение выздороветь». Он посмотрел на Амбер, и она кивнула. «Вы получаете мое разрешение выздороветь». «Постараюсь». «Стараться недостаточно. Вам нужно решить, либо развестись с отцом и предоставить ему идти своим путем, а вам своим, либо не разводиться и сохранить нынешнее положение. Чего вы хотите?» Наступило долгое молчание. Наконец она сказала: «Я развожусь с ним. Я выздоровею. Вы уверены, что дали мне разрешение?» «Да». Тут ему пришла в голову новая мысль. Доктор Кью пригласил Амбер после ланча посетить групповое занятие, на что она согласилась. В конце интервью он посмотрел ей в глаза и сказал: «Ваш отец не умрет, если вы выздоровеете», на что она ничего не ответила. 2 часа спустя доктор Кью объявил группе, что Амбер прилетела издалека, чтобы поговорить с ним, и должна сегодня же вечером улететь. Он спросил, не согласятся ли члены группы на то, чтобы Амбер присутствовала на их встрече. Они согласились. Амбер хорошо вписалась, потому что прочла книгу о трансакционном анализе и понимала, что они имеют в виду, когда говорят о родителе, взрослом и ребенке, об играх и сценариях. Когда она рассказала свою историю, члены группы, как и доктор Кью, быстро дошли до сути. «Вы болеете, чтобы спасти отца», — сказал один из них. «А каков ваш муж?» — спросил другой. «Он как скала Гибралтара», — ответила Амбер. «Итак, вы пришли издалека, чтобы посоветоваться с Великой пирамидой», — сказал третий, имея в виду доктора Кью. «Он не Великая пирамида», — возразила Амбер. «Для вашего ребенка он Великая пирамида», — сказал кто-то, и на это у нее не нашлось ответа. Доктор Кью молчал, он внимательно слушал. Обсуждение продолжалось. Кто-то сказал: «Вы дали ей разрешение выздороветь?» Доктор Кью кивнул. «Почему бы не дать его в письменной форме, поскольку она улетает?» «Может, я так и сделаю», — сказал доктор.